«И на каком основании?» – воскликнула она. «Страх», – печально улыбнулся министр. «Страх перед Волан-де-Мортом. Скажут, что Дамблдор единственный, кто может защитить детей в школе от этого чудовища. Защитить детей от чудовища, отдав их на растерзание другому чудовищу? Да. Поэтому прошу, когда это произойдет, не торопитесь, в качестве протеста, уходить в отставку. Лишь садист вернет Дамблдора в Хогвартсе. Этого никогда не будет. Вы просто выжили из ума». Конец интерлюдии. Амелия Боунс вынырнула из своих воспоминаний и тяжело вздохнула. Это были последние слова, которые она сказала министру, и предсказанное им случилось. Прям, как в кофейную гущу смотрел. Камин вспыхнул зеленым пламенем, и в ней появилась голова студента Хогвартса. «Миссис Боунс, мистер Забини, что? Нападение на студентов Хогвартса. Ситуация под контролем. Жертв нет. Напавший на студентов, Альбус Дамблдор. Что этот моральный урод сделал? В очередной раз пытался опоить всех нас зельями. Причем, подчеркиваю, всех». Скримджер сидел в кресле министра и вносил поправки в план, согласно которому в Министерстве магии будет проведена зачистка от недобросовестных и продажных сотрудников. Осталось обсудить план с наемниками, которых он уже успел нанять, и подписать с ними магические контракты. Скримджер же собирался пригласить в свой кабинет наемников, ожидающих в соседнем кабинете, как к нему подлетела записка. Стоило ему развернуть ее и прочитать, как в следующее мгновение министр выскочил из своего кабинета. Сам же клочок бумаги так и остался лежать на рабочем столе, и на ней виднелись две строчки. Амелия Боунс с усиленной группой через каминную сеть переместилась в Хогвартс. Мы держим проход открытым. В комнате отчетливо потянуло запахом от драконьего навоза, а на пол шлепнулась внушительная куча столь ценных у огородников фекалий. Альбус, разъяренная Амелия Боунс, буквально ворвалась в главный зал Хогвартса. Вслед за ней, чуть ли не бегом, неслись 10 авроров. Это правда? Ее волшебная палочка на протяжении всего ее пути неотрывно смотрела на старого мага. Но Дамблдор предпочел промолчать. Он и сам понимал, что в данной ситуации его переиграли, и ему просто нечего сказать. Амелия Боунс осмотрела зал, мельком глянув на племянницу. Глава отдела магического правопорядка отметила редкое единодушие. Все студенты и профессора целились палочками в Дамблдора. А, нет, не все. Раскаявшийся пожиратель смерти, в лице Северуса Снипа, огромной летучей мышью скромно сидит и не отсвечивает. Правда, цвет его лица улучшился. Неужто влюбился? Мелькнула у Боунс мысль. Значит, это правда. Альбус Дамблдор, сдайте свою волшебную палочку, вы арестованы. Что здесь происходит? Раздался голос Скримджера. Он ожидал увидеть что угодно, но не то, как профессора и студенты единогласно наведут свои волшебные палочки на Дамблдора. «Я арестовываю Дамблдора», — ровным голосом сказала Боунс. «Никому не трогать еду. Отныне это улика. Я не могу этого позволить», — сказал Скримджер. Все присутствующие в зал замерли и задержали свое дыхание. «Извините», — спросила Боунс, не отрывая взгляда от Дамблдора. «Я говорю, что не могу позволить арестовать директора Дамблдора». Профессора разочарованно покачали головой. «Боунс, судя по взгляду, сравнивала количество подчиненных от обоих сторон, и расклад сил, явно, был не в ее пользу. И она и Скримджер это прекрасно поняли, как и то, кто будет выставлять условия». «Вот как?» – неожиданно раздался голос из конца коридора. Не ослышался, из-за угла появились первые представители попечительского совета, среди которых шли старосты школы. «И на каком же основании вы не можете арестовать того, кто вновь решил опоить зельями наших детей?» — спросил лорд, покровительственно положив свою руку на плечо старости факультета Слизерина. «Спасибо, племянник, за предупреждение. Я этого не забуду. А теперь можешь возвращаться к своим друзьям». Лорд Забини, староста, поклонился и пошел к столу своего факультета. «Вы, молодые люди, тоже можете идти. И да, спасибо вам». Оставшиеся старосты также поклонились и отправились к своим обеденным столам. Лорд Забини посмотрел на своих коллег и, улыбнувшись, сказал: «Прекрасно воспитанные молодые люди, вы не находите?» Лорды, судя по кивкам, полностью согласились с его точкой зрения. «Так-так», — скривился Скримджер. «Каким же образом цвет нашей нации проник на территорию самой защищенной школы Англии?» «Все очень просто», — усмехнулся лорд Забини. «Мой племянник», — лорд посмотрел на стол Слизерина, — «как староста школы, имеет право, в случае беды, позвать временно исполняющего обязанности попечительского совета на помощь. Какое счастье, что эту должность занимаю я, и какое счастье, что именно сегодня мы все собрались у меня дома, дабы подумать, что же мы можем сделать для студентов Хогвартса. Удивительное совпадение, вы не находите, сволочь? — шипел про себя Дамблдор. Умная, расчетливая и скользкая тварь. И с этой стороны подготовился. Дал доступ попечительскому совету в школу, в обход щитов замка. Интересно, как он это сделал? Да так, что даже Скримджер ни сном, ни духом. Что же этот Тревор еще приготовил? Для полного счастья тут не хватает этой сучки, Риты Скитер, со своим прытко пишущим пером. От этой мысли Дамблдора передернуло. Представители попечительского совета подошли к министру и встали напротив него и его наемников. Расклад сил вновь переменился. Итак, я повторяю вопрос. Почему же вы отказываетесь арестовать Альбуса Дамблдора? Директор Дамблдор единственный, кто может остановить Волан-де-Морта, сказал министр. Боунс посмотрела на Фаджа, и тот, пожав плечами и как бы извиняясь, развел руками. Как интересно, раздался голос от пожилого лорда, и он посмотрел на своих коллег. Ведь директора Тревор и нарцисса Малфой оказались правы. Они действительно считают нас идиотами. Лорд вновь посмотрел на министра. Вот у меня совершенно иная информация. Насколько мне стало известно, темный лорд вовсе не так страшен, как вы пытаетесь нас убедить. Помнится, в то время как всемогущий Альбус Дамблдор прятался за защитой Хогвартса, с Волан-де-Мортом смог справиться полуторагодовалый ребенок. Мистер Поттер, миссис Поттер, наше почтение. Лорд приветственно поклонился супругам. Как нам стало известно, буквально прошлой ночью Волан-де-Морту навалял студент-четверокурсник. Кстати, а где наш новый герой? Где Драко Малфой? Мы пришли пожать ему руку. Скримджер скривился как от зубной боли. Так это правда, не унимался лорд Забини. Вы действительно выжили из школы Драко Малфоя, того, кто мог помочь нам всем уничтожить Волан-де-Морта. Вы что, вновь решили свалить свои проблемы на плечи мальчика, который выжил, в лице Гарри Поттера? Вы серьезно? У него что, монополия на Волан-де-Морта? Мои извинения, мистер Поттер. Драко Малфой нарушил закон. Начал наезжать Скримджер. Закон, буквально взвыл лорд Забини, но тут же взял себя в руки. Вот закон требует, чтобы вы следовали его букве и защитили наше общество от маньяка, в том числе и от этого. Лорд кивнул головой на Дамблдора. Дамблдор останется в школе, прошипел Скримджер. Это мое последнее слово. В таком случае, сказал Боунс, вы не оставляете мне выбора. Министр Скримджер, я обвиняю вас в преступном сговоре с Альбусом Дамблдором. Сдайте свою волшебную палочку. Вы арестованы. Мгновение, и новые действующие лица ощетинились волшебными палочками. Скримджер направил волшебную палочку на Боунс. Боунс, на Скримджера. Авроры навели свои палочки на наемников министра. Те, в свою очередь, на авроров. А вот чью сторону займут лорды попечительского совета, было очевидно. Так что часть наемников Скримджера перевели свои волшебные палочки на лордов. Дамблдор растерянно смотрел на происходящее и отчаянно искал выход. Он не думал, что его необходимые действия поднимут такую волну. К тому же остается открытым вопрос, предвидел ли этот Тревор подобное развитие событий. Дамблдор лихорадочно просчитывал варианты. Или он намеренно этого добивался, чтобы очернить мое имя. Ведь именно я стал тем камушком, что сейчас сорвет лавину. Если эта лавина сорвется, последствия ее будут катастрофическими. Если пострадает хотя бы один ребенок, мировая общественность мне это никогда не простит. Моя политическая карьера будет уничтожена окончательно и бесповоротно. И проблема не в детских трупах, которые сейчас появятся, а в том, что обвинят в этом именно меня, Альбуса Дамблдора. А о чем напишут историки, даже думать не хочется. Нужно срочно что-то делать. Миссис Боунс, прошипел Скримджер, вы уволены. Вы не можете меня уволить, издевательски усмехнулась Боунс, так как вы уже арестованы и не имеете больше законной власти увольнять сотрудников Министерства магии. Господа, раздался осторожный и обеспокоенный голос Дамблдора, надеюсь, вы не собираетесь здесь устроить бой. Одумайтесь и оглянитесь. Здесь же повсюду дети. Какое-то время все стороны конфликта стояли не двигаясь, ожидая уступку от противоположной стороны. Видя, что уступок не будет, Боунс сказала: «Сьюзи, иди сюда, мы покидаем это место». «Вы не можете забрать свою племянницу», — виновато улыбнулся Дамблдор. «Могу, у меня есть письменное подтверждение директора Тревора, согласно которому цитирую, «в случае, если школа Хогвартс не сможет обеспечить безопасность своим студентам, то родители или опекун-опекуны имеют право забрать своих подопечного-подопечных из школы Хогвартс, дабы обеспечить для подопечного-подопечных должную безопасность. Именно этим правом я и собираюсь воспользоваться, сволочь», – мысленно рычал Дамблдор. Он и это предусмотрел, а ведь он наверняка дал подобное право всем родителям и опекунам. Я бы, на его месте, именно так и сделал. А ведь сейчас все студенты могут покинуть школу, и никто не посмеет их остановить. Блеск. Через 20 минут я буду сидеть в пустом замке, окруженный разъяренными профессорами, лордами и пышущим яростью Скримджером. Я забираю свою племянницу. Моя семья уже достаточно расплатилась своими жизнями в ваших играх. Сьюзи, ко мне. Миссис Боунс, Дамблдор не терял надежды переубедить главу отдела магического правопорядка. Вы должны понимать, что Хогвартс – самое безопасное место для вашей племянницы. Пока в стенах этой школы будет находиться Альбус Дамблдор, ноги здесь не будет членов моей семьи. Я, скорее, доверю свою племянницу Волан-де-Морту, чем Альбусу Дамблдору. В отличие от вас, Альбус, темный лорд не жертвует своими людьми ради утопии Святой Инквизиции о деле света и спасении души. Все присутствующие большого зала задумчиво посмотрели на сбитого с толку Дамблдора. Задумчиво протянул Фадж, ведь верно сказано. Я, признаюсь, как-то не задумывался над лозунгами нашего Дамблдора. Действительно, его лозунги и призывы, это лозунги и призывы Святой Инквизиции. Скажите, вы уверены, что наш Альбус Дамблдор не из их рядов? Если сесть и как следует подумать, то все действия Дамблдора. Тем временем Сьюзи добралась до своей тети, и Авроры, взяв их в коробочку, начали отступать к выходу. «Минуту», — сказал лорд Забини. «Студенты, если кто-то из вас хочет покинуть школу», — шах и мат, — билось в мозгу Дамблдора. «А вот что произойдет дальше, а точнее то, к чему это все может привести», даже для Скримджера было очевидно. Может, лорды пока что не могут снять его с должности министра магии, но вот власть общественности над ним никуда не делась. Узнав, что из-за того, что министр поддержал Дамблдора и тем самым вынудил детей покинуть самое безопасное место Англии, этого общественность ему не простит и примет сторону лордов, отстраненных от власти. А о том, что защита Хогвартса была не только обновлена, но и значительно улучшена, благодаря страничке Хогвартс знал каждый. «Я готов пойти на уступки», — сказал Скримджер, пока не начался исход детей из школы. «Смещаю Альбуса Дамблдора с поста директора Хогвартса. Вместо него я назначу генерального инспектора, который будет следить за порядком в школе и докладывать мне лично. Но Дамблдор должен остаться в Хогвартсе. Вы должны признать, что он является одним из сильнейших волшебников нашей страны. Он будет полезнее здесь, чем за пределами этой школы». «Дело ваше», — сказала Боунс, «но моя племянница уходит вместе со мной. Кто-нибудь еще желает вместе с нами покинуть школу?» «Защита Хогвартса обновлена и улучшена», — напомнил студентам Скримджер. «Там опаснее, чем здесь. Там Волан-де-Морт и его пожиратели смерти. А что касается Дамблдора, уверен, что мой генеральный инспектор присмотрит за ним. Да и ваши профессора не будут сидеть сложа руки. Даю вам слово, если Дамблдор выкинет против вас хоть какой-нибудь фокус, то я лично не только вышвырну его из Хогвартса, но и собственноручно засажу в Азкабан». Видя, что желающих присоединиться к ним нет, Боунс со своей племянницей и Аврорами начали отступать к выходу из зала. «Минуту», — сказал Гарри, — «мы не закончили. Мадам Боунс, не могли бы вы меня просветить о судьбе моего заявления о краже Дамблдором моих денег из моего детского сейфа? Мы чего-то не знаем», — заинтересовался лорд Забини. «О, да», — глаза Боунс злорадно блеснули. «Альбус Дамблдор обокрал Гарри Поттера, причем обворовывал его с того момента, когда Гарри Поттер стал сиротой». Вот как, лорд Забини и остальные члены попечительского совета переглянулись. «Какова сумма похищенного, мистер Поттер?» Боунс вопросительно посмотрела на Гарри, ожидая от него разрешения на раскрытие подробностей данной информации. «Ну», — пожал плечами Гарри, «учитывая годы, проведенные мной в рабстве у маглов и 4 года в Хогвартсе, в районе 2 миллионов галеонов». На членов попечительского совета напал ступор. «Сожалею, мистер Поттер», — вывел их из ступора голос мадам Боунс, «но боюсь, что этих денег вы не увидите». И, потерявший дар речи лорд Забини был бы забавен, если бы ситуация не была бы такой грустной. Но мадам Боунс ответила на незаданный вопрос. Министр Скримджер подписал Альбусу Дамблдору полную амнистию. Дело Альбуса Дамблдора о краже им денег у Гарри Поттера закрыто. Дамблдор, по внешнему виду министра, тот готов был собственноручно задушить своего союзника. «Это последнее тебе предупреждение. И это все», — изумился вставший Фадж, глядя на Скримджера. «Это все, что ты можешь сказать Гарри Поттеру». Столь униженным Скримджер себя еще никогда не ощущал, и теперь он понимал, почему этот слизняк Фадж не держался за свое место, и столь злорадно обещал ему на посту министра регулярное питание в виде фекалий от Альбуса Дамблдора. Даже ложку подарил. «Мы с Гарри Поттером вернемся к этому вопросу позже», — попытался соскользнуть министр. «Этого недостаточно», — отрезал Фадж. «Знаешь, Скримджер, я думал, что ниже тебе падать просто некуда». Фадж грустно улыбнулся. «Ошибался. Ты прикрыл преступление Дамблдора. Пусть это будет на твоей совести. Но сейчас речь идет не о мальчике, который выжил, не о герое магического мира, и даже не о просто Гарри. Речь идет о сироте. Дамблдор обокрал сироту, а министерство, дав ему амнистию, стало соучастником. Значит так, вы дали вору амнистию, вам и отвечать. Если в течение месяца министерство магии не вернет сироте украденные деньги, я заставлю вас вернуть их. Мне плевать, как вы это сделаете. Вы верните карманы Дамблдора, или свои собственные, но вы это сделаете. Это мое распоряжение. Вот как, окрысился Скримджер. Кто же тебе дал право давать распоряжение Министерству магии? Это право я получил на последнем закрытом заседании Международной конференции магов, где меня назначили президентом. Ау. Фадж посмотрел на бледных, словно трупы, Дамблдора и Скримджера. Разве вам не говорил? На последнем заседании МКМ очень высоко оценили мою работу на посту министра магической Англии и убедительно просили меня занять твое место, Альбус. А еще больше они оценили мою дружбу с лордом смерти, способного очистить их родовые алтари от всех проклятий, большую часть которых он уже очистил, разумеется, после моих просьб, как друга семьи. Но это вам знать не обязательно. Месяц. Слышишь, Скримджер, я даю министерству месяц. А что касается нашего бойца за дело света, в лице Дамблдора, то я еще навещу гоблинов. Ведь Гарри Поттер был не единственным сиротой под его опекой. Свободен. Можешь топать отсюда. Министр дернул щекой, и вместе со своими наемниками молча вышел из зала. Проводив министра взглядом, лорды также покинули Хогвартс. Когда Скримджер вернулся в министерство и открыл дверь своего кабинета, то был погребен под кучей драконьего навоза. Звездный час, Амбридж. Мадам Амбридж стояла перед министром, выслушивала его последние указания и не знала, как благодарить судьбу. «И помните, то, о чем я вас сказал, признак моего безграничного, к вам, доверия. Очевидно, Дамблдор спутал меня со своим предшественником, решив, что я буду молча смотреть на все его махинации. Эваниска, он глуп, или он неблагодарный, господин министр? Нет, к сожалению, он не глуп, Эваниска». Еще одна куча драконьих фекалий исчезла с пола, но в силу возраста он стал считать себя самым умным. А когда волшебник начинает считать себя самым умным, он, как правило, круглым дураком оборачивается. «Не повторите его ошибки, мадам Амбридж, Эваниска». «Не повторю, господин министр, и будьте уверены, я умею быть благодарной. Но раз вы своим проницательным взглядом смогли разглядеть неблагодарность Дамблдора, Эваниска, то я смею надеяться, что вы не уподобитесь ему. Можете рассчитывать на меня, господин министр», — с жаром ответил Амбридж. «Я полностью согласна с вами. В Хогвартсе творится демоны знает что. Ритуалы, магия крови, некромантия. Кстати, одна знакомая мне недавно шепнула, что Гарри Поттер предложил всей школе поучаствовать в частичном поднятии нежити. Но я полностью с вами согласна. Нужно торопиться и жестко наводить в школе порядок, пока они там весь Хогвартс не превратили в некрополис. Ваш план идеален. Если я буду строго следовать ему, то мы поставим Поттеров на место, а вместе с ними и весь Хогвартс. В магической Англии есть лишь одна власть, и эта власть должна быть сконцентрирована в руках министра магии, а следовательно, в ваших руках. Очень хорошо, что вы это поняли. Итак, вот документ о вашем повышении. Отныне, вы являетесь генеральным инспектором. Найдите мне компромат на Поттеров, и я подпишу указ о назначении вас директором Хогвартса. Глаза Амбридж широко распахнулись. Подобного дара она не смела ожидать даже от своего бывшего кумира, Корнелиуса Фаджа. Заняв пост директора Хогвартса, Она встанет на ступень, чуть пониже министра магии. А там, кто знает, Скримджер не вечен, да и война на носу. А Скримджер, кто бы что о нем ни говорил, за спины подчиненных никогда не прятался. Утро следующего дня. Ежедневный пророк. Министерство проводит реформу образования. Долорес Амбридж назначена на новую должность генерального инспектора. «Амбридж, генеральный инспектор», — хмуро произнес Гарри, выронив недоеденный тост. «Она вообще кто?» — Гермиона прочла вслух. «Вчера вечером Министерство магии приняло неожиданную меру, издав декрет, предоставляющий ему беспрецедентный контроль над школой чародейства и волшебства Хогвартс». «Извини», — встрепенулся Гарри, — «как ты сказала, беспрецедентный контроль над моей школой чародейства и волшебства Хогвартс? Они там, в министерстве, берега не попутали, или они там что-то забористое скурили? По-моему, они спутали мой замок со своим курятником». За столом Гриффиндора раздались смешки. «Ты слушай дальше», — Гермиона продолжила читать статью. В последнее время министр с растущим беспокойством следил за деятельностью Дамблдора в Хогвартсе, сообщили нам из секретариата министра. За последнее время это не первый случай, когда действия Дамблдора идут вразрез с моральными нормами нашего общества. Однако, нельзя не признать, что Дамблдор является единственным волшебником, встречи с которым всегда избегал вы сами знаете кто. Именно поэтому и получила назначение в Хогвартс профессором Бридж. По мнению авторитетных специалистов, выбор и решение назначить на данную должность Долорес Амбридж является чрезвычайно удачным решением министра Скримджера. «Чего-чего?» — громко спросил Гарри. «Подожди, это еще не все», — угрюмо отозвалась Гермиона. «Мы уверены, что та свежая струя, которая будет внесена министерством в лице Долорес Амбридж в обучение защите от темных искусств, и ля-ля-ля, тра-ля-ля, ну-ну», — хмыкнул Гарри. «А вот это интересно». Гермиона продолжила читать вслух. «Слушайте, инспектор уполномочен инспектировать работу коллег-преподавателей, с тем, чтобы поддерживался высокий уровень учебного процесса. Этот пост был предложен профессору Амбридж в дополнение к ее преподавательским обязанностям, и мы рады, что она согласилась». Родители учеников Хогвартса восприняли этот шаг с энтузиазмом. «Узнав, что деятельность Дамблдора поставлена под объективный контроль, я испытал большое облегчение», заявил в своем письме лорд Эндрюс. «В последние годы многие из нас, кому не безразличны судьбы наших детей, были обеспокоены отдельными эксцентричными решениями Дамблдора, и мы рады услышать, что министерство намерено отслеживать ситуацию в школе». «Ага, смотри, что дальше пишут. К числу эксцентричных решений Дамблдора, безусловно, относятся спорные кадровые назначения, о которых уже писала газета. Так были зачислены в штат оборотень Ремус Люпин, полувеликан Рубиус Хагрид». «А вот это они зря», — насупился Гарри. «Наши студентки готовы с Хагрида пылинки сдувать, в особенности после того, как он привел к школе целый табун единорогов. Более того, Хагрид сумел уговорить единорогов позволить девочкам погладить маленького единорожка. Да наши гости от зависти чуть слюной не изошли». И страдающий паранойей бывший мракоборец Грозный Глаз Грюм продолжила читать Гермиона. «А вот за это им набьют морды наши гриффиндорцы». Теперь уже насупился Невилл. Грюм заставил себя уважать даже студентов со Слизерина. Гриффиндорцы же вообще его боготворят. В особенности, после его показательной дуэли со Снипом. Невилл усмехнулся. «А помните, как под конец их показательной дуэли их друг от друга за ноги оттаскивали? Как Грюма тащили за деревянный протез его ноги, оттаскивая от Снипа? Снип превратил его протез в лошадиное копыто, а Грюм легался, не обращая внимания на это непотребство, и продолжал пулять заклятиями, и при этом вслух приговаривая: «Сейчас я его достану, пиу, сейчас, вот сейчас я его точно достану». Он посылает еще один луч проклятия в Снипа. «Ага», — засмеялся Гарри. «Грюма, в тот момент, когда его оттаскивали от Снипа, было такое лицо, словно он маленький ребенок, которого за ноги оттаскивают от новогодней елки с подарками, а тот вцепился руками в ковер и не дается. Но зато его отношения со Снипом заметно наладились. Правда, чувствуется, что они еще не все в тот день сказали друг другу. Нужно будет им еще пару раз дать возможность друг другу морду набить». Что еще пишут? Широко ходят слухи, что Альбус Дамблдор, в прошлом верховный чародей Визингамота и президент Международной конфедерации магов, уже давно был не в состоянии выполнять обязанности руководителя престижной школы Хогвартс. «Похоже, что Скримджер списал Дамблдора со счетов», — хмыкнул Гарри и посмотрел на хмурящегося Дамблдора, согнувшегося над газетой. «Считаю, что назначение генерального инспектора – первый шаг к тому, чтобы Хогвартс получил директора, которому мы можем полностью доверять», заявил вчера вечером осведомленный сотрудник министерства. В то же время в знак протеста против учреждения должности инспектора Гризильда Марчбэнкс и Тибери Эгдин подали в отставку. «Хогвартс – это школа, а не филиал учреждения Руфуса Скримджера», сказала мадам Марчбэнкс. «Это очередная возмутительная попытка наложить лапу на независимую школу Хогвартс, дабы иметь возможность манипулировать неокрепшим сознанием молодых волшебников в свою пользу». Гермиона закончила читать и посмотрела на друзей. «Чего-то они этой генеральной инспекторши целые оды поют. Интересно, что же это за интеллектуальный монстр, если считают, что она может проинспектировать столько профессоров? На данный момент с такой задачей, судя по выпускным аттестатам Хогвартса, могут справиться лишь двое. Это Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт. Ну, еще директор Тревор, да я с тобой. Наши дети», — поправил жену Гарри. «Да, еще наши дети». Гарри пожал плечами. «Может, она из-за границы на помощь нашему министерству приехала?» Гермиона отрицательно покачала головой. «Сомневаюсь. Не с нашим менталитетом. Ну, что нам пишет страничка Хогвартс? Ты смотри, да тут не вкладыш, а целый журнал. Попытка Волан-де-Морта клеймить Драко Малфоя арабской меткой с треском провалилась. Нападение министра Руфуса Скримджера на студента Драко Малфоя. Руфус Скримджер, на чьей он стороне? Попытка незаконного ареста студента. Новый лозунг Министерства магии. Давайте отберем у мальчика его родовой артефакт, ведь нам он нужней. Правда? Победитель Темного Лорда и новая надежда магического мира вынужден бежать от Министерства магии. Альбус Дамблдор. Кто он? Защитник или отравитель? Лжец и предатель, именуемый Волан-де-Мортом. Из воспоминаний Драко Малфоя. Вау, а вот это интересно. Гарри поспешил открыть последнюю страницу. Мало кто осмеливается называть настоящее имя темного волшебника, который залил нашу страну кровью невинных. Широкой общественности он известен под именем того, кого нельзя называть. Но кто он такой? Откуда он взялся? С прискорбием сообщаю, что наша семья была именно теми, кто пригрел этого бешеного и неблагодарного Василиска на своей груди. Именно наша семья помогла ему возвыситься. А следовательно, вся ответственность лежит на наших плечах. Именно моя семья шла с Волан-де-Мортом плечом к плечу весь его путь. Так что никто не может вам поведать то, что могу поведать я, Драко Малфой. Итак, с чего все началось? А началось все с безродного сироты, сына отца Магла и матери Скриба, которого, буквально из грязи, подобрал мой дед Абраксас Малфой. Позвольте мне рассказать вам историю триумфального возвышения и величайшего предательства того, кого мой дед возвысил даже выше собственного сына, Люциуса Малфоя. Гарри удивленно поднял брови. Ай да Драко, решился-таки, достойный потомок рода Блэков. Если Драко откроет секреты Тома под нужным углом, а я уверен, что Драко знает их немало, то я тому не позавидую, вовек не отмоется. И что-то мне подсказывает, что статьи Драко будут пользоваться просто бешеной популярностью. Гарри, Гермиона пнула мужа локтем. Ты посмотри на Дамблдора. Хо-хо. Да он тоже заинтересовался статьей Драко. Ай-яй-яй, как нехорошо терять контроль над своим лицом. Да-да, нет ничего хуже врага, которому нечего терять. А ведь ты теперь тоже враг Драко. Вот погоди, закончит Драко с Томом. Он за тебя возьмется, если успеет. Глаза Гарри вспыхнули зеленым пламенем, и из его груди вырвался звериный рык. Потому что ты моя добыча. В этот момент Дамблдор что-то почувствовал и безошибочно определил, откуда идет угроза. Стоило ему увидеть Гарри, как Дамблдор побледнел и отшатнулся. «А что же это мы испугались?» прогремело в голове Дамблдора. «Разве не этого ты с Томом хотел получить?» «Гарри», — обеспокоенно сказала Гермиона. Гарри отвел взгляд и, закрыв глаза, начал глубоко дышать. «Извини, милая, не смог удержаться. Я знаю. Потерпи. Уже скоро. Да, скоро. Я чувствую это». Гарри едва сдерживал возбуждение, тяжело вдыхая воздух. «Буквально вот-вот. Возможно, даже на этой неделе все закончится». На лбу Гарри выступили капельки пота от внутреннего напряжения. «Может, и на днях». Габриэль положила свою ладонь на ладонь Гарри и слегка сжала. Гарри же посмотрел на Габриэль и виновато улыбнулся. «Вы о чем?» Невилл переводил взгляд с Гермиона на Гарри и обратно. «Извини, брат», Гарри посмотрел на Невилла, «но мы не можем тебе сказать». «А это кто?» Раздались вопросы среди студентов Хогвартса. К столу преподавателей подошла и села женщина, которая выглядела как чья-нибудь вечно незамужняя тетушка. Новое лицо за столом преподавателей был явным признаком того, что теперь в Хогвартсе появится очередной предмет. Пухлая и приземистая, с короткими курчавыми мышино-каштановыми волосами. Она повязала голову ужасающей ярко-розовой лентой, под цвет пушистой вязаной кофточки, которую надела поверх мантии. Вот она чуть повернула голову, чтобы отпить из кубка, и кто-то из студентов ахнул. «Это же Эмбридж. Серьезно, та, о которой написали в газете?» «Да, точно. Я вспомнил, где слышал это имя. Она работает, точнее, работала у профессора Фаджа, когда он был министром. Кофточка что надо, неслось со всех сторон. И что, в таком случае, она делает здесь? Ты что, дубина, ежедневный пророк еще не читал? Смотрите, смотрите». Филч встал со своего кресла и подошел к трибуне. Зал моментально стих. «Дорогие наши студенты, как вы знаете, после недавних событий», — Филч выразительно посмотрел на Дамблдора, но тот сделал вид, что речь не о нем. «Так вот, после недавних событий нынешний министр магии, Руфус Скримджер, очень обеспокоился нашей программой обучения, и в первую очередь тем, что кое-кто, не будем показывать на него пальцем, посчитал вправе подливать вам зелья. В связи с этим, КХМ, Филч умолк и с недоумением посмотрел на профессора Эмбридж, которая начала отодвигать Скриба от трибуны, желая занять его место. Поскольку стой Эмбридж была лишь ненамного выше, чем сидя, то выглядывающая голова с бантом из-за трибуны выглядела весьма комично. Вновь послышалось ее негромкое кхе, и стало ясно, что она намерена держать речь. «Генеральный инспектор Эмбридж», — раздался холодный голос Филча, — «вам никто не говорил, что перебивать старших попросту неприлично?» Замешательство Эмбридж продлилось всего какую-нибудь секунду. Затем на ее лице вновь появилась слащавая улыбка. Но вот другие преподаватели не сумели так искусно скрыть свое изумление. Брови профессора Стебли исчезли под растрепанными волосами, губы профессора МакГонагалл стали тоньше, чем студенты когда-либо у нее видел. С недавних пор, как в школе появились занятия по этикету, действие Эмбридж было равносильно, если бы она вышла на завтрак абсолютно голой. Многие школьники ухмыльнулись. Это особо явно не знала, как принято вести себя в Хогвартсе. «Благодарю вас, мистер Филч», — жеманно улыбаясь, начал Эмбридж. Голосок у нее был высокий, девчоночий и с придыханием. У студентов появился сильнейший прилив необъяснимой неприязни. «Мастер Филч», — хором поправили ее профессора, и Дамблдор не смог удержать злорадную улыбку. «Благодарю», — Филч кивнул профессорам, — «но вы не ответили на вопрос». Эмбридж попыталась укоризненно посмотреть на Скриба, но видя, что присутствующие в зале явно не на ее стороне, была вынуждена уступить место. «Благодарю», — голос Скриба сочился ядом. «К вашему сведению, в Хогвартсе есть предмет по этике и этикету. Советую посетить их, они вам не помешают. Итак, вот наша гостья, что стоит рядом со мной, и есть генеральный инспектор, которую назначил нам нынешний министр. Как мне стало известно, помимо того, что она будет следить за поведением Альбуса Дамблдора», — лица Дамблдора и Эмбридж синхронно скривились — «генеральный инспектор желает посетить ваши уроки. Думаю, что ей это не повредит». Студенты с любопытством смотрели, как лицо Эмбридж начало наливаться кровью, а их внимание стало только подстегивать этот процесс. «Пока, позволим нашей гости сказать нам несколько слов. Прошу, Филч», — с вежливой улыбкой, — «а-ля Люциус Малфой, а вы говн, КХМ, ну, вы и сами знаете, кто вы, под моими туфлями», — уступил трибуну Эмбридж. Эмбридж, улыбнувшись Филчу улыбкой, — «а-ля Волан-де-Морт, здравствуй, мальчик, который выжил. Сколько лет, сколько зим, мне нужно столько тебе всего рассказать». Вновь заняла место за трибуной. «Кхе, кхе, как приятно, доложу я вам, снова оказаться в Хогвартсе». Эмбридж опять улыбнулась, обнажив очень острые зубы. «Увидеть столько обращенных ко мне счастливых маленьких лиц». Филч демонстративно оглядел зал и своим видом показал, что счастливых лиц он что-то не приметил. Наоборот, все были неприятно удивлены тем, что к ним обращаются как к пятилетним. «Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями». Школьники начали переглядываться. Некоторые с трудом подавляли смех. «Я согласна с ней дружить только до тех пор, пока мне не придется позаимствовать у нее кофточку», — шепнула Парвати Лаванде, и обе они беззвучно захихикали. Профессор Эмбридж снова издала свое кхе, кхе, но когда она опять заговорила, Восторженного придыхания в голосе уже почти не слышалось. Он звучал куда более деловито. Слова были скучными, как будто вызубренными. Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания. Тут профессор Амбридж сделала паузу, чем и воспользовался Филч. Хорошо сказано. Рад, что вы полностью разделяете наши убеждения и убеждения директора Тривора. Амбридж между тем в очередной раз хихикнула и заговорила дальше. Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой древней школы нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стали бы застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством. Браво! Филч зааплодировал. Браво! Вслед за Филчем зааплодировали профессора, вставшие со своих кресел. Дамблдор и Амбридж растерянно смотрели, как вслед за профессорами встали студенты. Весь зал наполнился аплодисментами. А вот Дамблдор не аплодировал. Он даже не встал со своего места. Слова Амбридж поставили его в тупик, так как сказанное шло вразрез в позиции министерства и теми планами, которыми поделился с ним Скримджер. Стоило аплодисментам стихнуть, как Амбридж продолжила. Иные из перемен приносят подлинное улучшение, в то время как другие с течением лет выявляют свою ненужность. Точно так же некоторые из старых обычаев подлежат сохранению, тогда как от тех из них, что обветшали и изжили себя, следует отказаться. Сделаем же шаг в новую эру, в эру открытости, эффективности и ответственности, сохраняя то, что заслуживает сохранения, совершенствуя то, что должно быть усовершенствовано, искореняя то, чему нет места в нашей жизни. Под новый гром аплодисментов Амбридж вернулась к своему креслу и села, а Дамблдор в этот момент думал лишь об одном. Это что сейчас было? Она вообще на чьей стороне? Благодарю вас, профессор Амбридж, за чрезвычайно содержательное выступление и что полностью разделяете наши взгляды на обучение студентов, сказал Филч с легким поклоном. Предостережение Поттеров. Гермиона, спросил Гарри, заметила? Ага, Гермиона положила еще один кусочек мяса в тарелку Луны. С недавних пор в компании Поттеров, наряду с Невиллом, прописалась и Луна Лавгуд. Злые языки начали говорить о том, что Гарри Поттер решил взять ее третьей женой. Желание у конкуренток устранить Луну Лавгуд не нашлось, в чем немалую роль сыграла близняшка Подмопатил с факультета Ривенкла. Когда ее сестра поинтересовалась, сильно ли на них кричал профессор Флитвик за то, что они издевались на Луной Лавгуд, Подма недовольно буркнула. Уж лучше бы кричал.